Александра Салиева. Бесконечное падение. Глава первая. Рендж-ровер цвета спелой вишни пересекает границу города, а у меня будто сердце в пропасть срывается. Целых 8 лет прошло, как я была здесь в последний раз, хотя, по сути, ничего с тех пор существенно не изменилось. Все те же домики, стройным рядом мелькающие сейчас за окном, вскоре сменяющиеся жилыми высотками. Немного пробок на центральной дороге из-за череды экскурсионных автобусов, наполненных туристами. Дорожная разметка по-прежнему радует глаз своим стабильным обновлением. Газоны и цветочные клумбы в парковых зонах напоминают о завидном постоянстве ухаживающих за ними. Да, город выглядит точно так же, как и в тот день, когда я покинула его, зарекаясь сюда никогда не возвращаться. Разве только я сама изменилась. Да и не даю себе больше таких громких обещаний. Поняла уже, судьба еще та дрянь, так и норовящая испытать человеческую гордость и высокомерие, поставив на колени. По крайней мере, со мной все именно так. От мрачных мыслей отвлекает сигнал входящего звонка. «Жень, вот трудно тебе позвонить хоть раз вовремя, да?» Без лишних предисловий бросается обвинениями муж, едва беру трубку. «Совсем не волнует, что я переживаю, как ты там одна доехала, и почему GPS отключила?» Пытаюсь вспомнить номер экипажа дорожно-постовой службы, попавшейся мне на пути. Кроме них не заметила никого, кто мог бы сдать меня в такой короткий срок. Уж слишком оперативно дрожащий супруг узнал о приближении окончания моего 10-часового путешествия. Зря только фору себе создавала, превышая скоростной режим. «Ром, я только в город въехала, оправдываюсь нехотя. Просто не успела еще тебя набрать. Через пару минут все равно бы позвонила». Последний вопрос нагло игнорирую. На самом деле очень хочется просто послать абонента куда подальше, но я стойко подавляю порыв, пусть и чрезмерная опека мужа изрядно бесит. «А я тебе что говорил? Чтобы ты отзванивалась мне каждую сотню километров и перед тем, как въедешь в город», продолжает распекать он укоризненным тоном. «Твоя мать уже несколько раз мне звонила, справляла, где ты и когда приедешь». Тяжело вздыхаю, понимая, остынет Агеев еще не скоро. «Слушай, я за рулем. Здесь движение оживленное. Давай потом поговорим, а?» Нахожусь с первым предлогом, чтобы закончить неприятный разговор. Не дожидаясь от него ответа, отбрасываю телефон на соседнее сиденье, глубоко и медленно вдыхая. Повторяю в таком же духе еще несколько раз, пытаясь вернуть себе спокойствие. Оно мне еще пригодится. Вскоре британский кроссовер сворачивает с асфальтовой поверхности на грунтовую. И правда, ничего не изменилось, ухмыляюсь самой себе. Столько лет прошло, а нормальную дорогу в этом переулке так и не сделали. Даже раритетный Ford Mustang цвета мокрый асфальт припаркован напротив родительского дома на том же самом месте. При виде машины сердце замирает. Нет, конечно, дело не в допотопной тачке. В том, кому она принадлежит. Ее владелец – тот, из-за кого я, собственно, избежала из родного города. Да и возвращаться не собиралась. Но обстоятельства – чтоб их! Автоматические ворота открываются еще раньше, чем я успеваю приблизиться к ним, поэтому без лишнего промедления въезжаю во двор двухэтажного коттеджа из красного кирпича. Фасад по-прежнему увит плющом. Придомовая территория в идеальном порядке. Ни единой соринки на уложенной брусчаткой поверхности, а хозяйка уже ждет на крыльце. «Жень, ну наконец-то!» — восклицает мама, как только я паркуюсь и выхожу из машины. «Как доехала?» Немного, за 60, изрядно похудевшая, с налетом усталости в серых глазах, она по-прежнему способна улыбаться мне своей самой открытой ласковой улыбкой, от которой сердце наполняется безграничной нежностью. Всегда восхищалась этой особенностью, дарить окружающим тепло и заботу, несмотря на то, что и у нее самой на душе неспокойно. В несколько скорых шагов подхожу к родительнице и крепко обнимаю ее, целуя в щеку. И тут же хмурюсь. Интересно, давно она тут ждет? Тебе же нельзя вставать, озвучиваю свое недовольство, отстраняясь. Нормально я доехала. Чего со мной будет? Не в первый раз на дальняк езжу одна. Сама открываю входную дверь, терпеливо дожидаясь, пока женщина зайдет первой. Внутри тоже ничего особо не поменялось. Интерьер в стиле французского Прованса радует глаз нейтральными серо-голубыми тонами. Гостиная столь же просторна. Небольшой мягкий диванчик и пара кресел не занимают много места. Разве что на кухне, совмещенной с зоной столовой, обновлена вся техника, а гарнитур из брошированного дерева заметно постарел. «Ходить тоже надо», — отмахивается она от моего замечания. «А то так совсем не смогу ничего делать». «Ты, наверное, голодная», — спохватывается хозяйка, ковыляя в сторону кухни, демонстративно позабыв об изначальной теме разговора. «Мам!» — вздыхаю устало. «Я сама». Насильно усаживаю ее на один из стульев, приставленных к обеденному столу, и сама ставлю на плиту металлический чайник, включая газовую конфорку. Все-таки еще вчера моей самой родной и любимой женщине поставили диагноз, при котором рекомендован только покой, а никак не ведение домашнего хозяйства. «Ты вещи ведь еще не собирала?» Интересуюсь, открывая дверцы одного из кухонных шкафов. Невольно морщусь, потому что на полке стоит только чай. Никакого кофе нет и в помине. «Нет, не собирала», — отзывается мама. «Ну и хорошо, сейчас вот чай попьем, и я сама тебе все соберу». Выдыхаю облегченно, а то, зная маму, уже заранее предполагаю, сколько всего придется загрузить в машину. «Если выйдем в течение часа, успеем доехать к вечеру, чтобы не по темноте. Ты же не любишь по ночам в дороге». Продолжаю на своей волне. «Нет, дочь, не надо вещи собирать», — тихо прерывает мой монолог женщина. Недоуменно оглядываюсь, приподнимая бровь в немом вопросе. «Не поеду я никуда», — дополняет она с грустной улыбкой. «Как же я это все оставлю?» Она обводит рукой пространство, явно имея в виду не только кухню. «Да и в мои года переезжать в другой город не самая лучшая идея. Уж лучше я здесь останусь». Надеюсь, это она так пошутила. Неудачно. «Мам!» – бросаю в ее сторону укоризненный взгляд. «Мы же уже все обсудили. И комнату тебе даже приготовили». Вздыхаю устало, усаживаясь на стул рядом с ней. «Ты же сама сказала, чтобы я за тобой приехала». Беру за руки, слегка сжимая. «Ну, так чего теперь?» В серых глазах мелькает вина и сожаление. Но, похоже, это не те эмоции, которые бы вынудили женщину изменить решение. «А разве иначе бы ты приехала?» Натянуто улыбается она, а по бледной щеке скатывается первая слеза. «Столько лет прошло, а ты ни в какую!» — добавляет, коротко всхлипнув. «Хоть денечек, побудь со мной. Соскучилась же я по тебе, так давно не видела». Теперь чувство вины настигает уже меня. «Ну, прости», — бормочу себе в оправдание. Обнимаю самую дорогую и любимую женщину на свете, чувствую, как в душе разливается горечь. За последние 6 лет она сама не раз приезжала ко мне в гости, когда здоровье позволяло, но я сама ни под каким предлогом не поддавалась уговорам навестить отчий дом. Слишком много здесь того, что не дает свободно дышать. «Ничего, милая», — ласково гладит ладонью по голове мама. «Ничего, я все понимаю. Все хорошо, Жень, правда». Большего она не говорит. Но нам обеим и без того понятно, что остается в том последующем молчании, которое длится следующие минуты, пока свисток закипевшего чайника не нарушает краткую идиллию, наполненную тенью прошлых обид и разбитых сердец. «Так ты чай будешь?» — спохватываюсь, запоздала. Мама кивает, утирая слезы, а я выключаю газ, после чего берусь за заварку ее любимого напитка из суданской розы. К чаю достаю пирожные, найденные в холодильнике, и выкладываю на небольшое блюдечко. «Сама-то тоже голодная», — укоризненно подмечает мама, как только я ставлю приготовленное перед ней. «Там в духовке мясо запеченное есть», — не договаривает, намереваясь подняться с места. Но я останавливаю, усаживая обратно. «Не хочу», — мотаю головой в отрицании. «Я потом, ладно? Ты лучше чай пей», — невольно улыбаюсь, глядя на нее. Все-таки уже давно никто так не заботился обо мне, невзирая на собственное состояние. Как же я скучала по маме. «Ну, смотри у меня», — подозрительно прищуривается в ответ родительница. Снова улыбаюсь. Правда, моя радость длится недолго. Из-за распахнутого настежь кухонного окна с улицы доносится звук заводимого мотора. Узнаю его из тысячи других. Такой громкий, пробирающий до глубины души. Невольно сжимаю кулаки в попытке унять не на шутку разошедшееся сердцебиение, до боли впиваясь в ладони ногтями. Подумать только. Вот опять, как самая тупая малолетка, реагирую на малейший признак его присутствия. Ненормальная. И какая же все-таки дура. Арсений снова балуется, улавливает посторонний шум и мама. С тех пор, как старший брат переехал, с утра до вечера только и красуется перед соседскими девчонками на его прежней машине. Еще тот загульщик, хмыкает в довершении она. Сердце пропускает удар. Мне будто бетонная плита на голову рушится. От известия о том, что Рупасова-старшего нет поблизости, вопреки моей несносной мнительности, я точно должна испытывать облегчение. Вот только почему-то сейчас со мной происходит совершенно иное. Да и проклятый орган в моей грудной клетке никак не желает успокаиваться. Устала я что-то. Нахожусь с первым же предлогом, чтобы остаться ненадолго в одиночестве. Пойду прилягу, посплю немного. А ты подумай еще раз. Тебе нельзя тут одной и дальше. Лучше бы ты со мной поехала. Добавляю уже через плечо, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Лучше бы ты тут осталась, доносится мне вслед тихим сожалением. Ничего не отвечаю ей. Учитывая природную упертость матери, уже знаю, что она в любом случае не передумает, как и я. Добравшись до своей комнаты, тут же достаю телефон и набираю мужу. Рома берет трубку почти сразу, что довольно удивительно, учитывая степень его извечной занятости. Обычно всегда перезванивает сам, намного позже. «Она отказывается ехать», — говорю сходу. «Хочет, чтобы я осталась здесь хотя бы на день», — добавляю нехотя. Абонент некоторое время молчит, а после удивляет меня еще больше. «Хорошо. Останешься только на день?» «Если я хоть отчасти знаю Агеева, он бы никогда просто так не смирился со сменой намеченных заранее планов, тем более, что к переезду матери мы готовились основательно. Не такой он человек». У него все расписано с поминутной точностью. Он даже отдыхает, и то по расписанию. А это может значить только... «Ты знал, что она не поедет со мной, да?» Закипаю в одно мгновение, заканчивая мысленный итог вслух. «И ты правда хочешь, чтобы я тут осталась? С чего бы это?» Мужчина снова не спешит отвечать, тяжело вздыхая. Пауза затягивается надолго. Но как только я собираюсь устроить новый допрос, он заговаривает вновь. Настолько мрачно и жестко, что мне остается только и стоять дальше с открытым ртом. «Мне решение озвучить надо. Давай позже обсудим. Оставайся там. Я сам тебя заберу. Скорее всего, завтра, ближе к вечеру. Не езди больше одна по трассе. Это небезопасно. Лучше сходи, развейся куда-нибудь». «У тебя же там друзья есть? проведи время с ними». Даже не дожидаясь от меня малейшей реакции, он отключает вызов. А я так и остаюсь в полнейшем недоумении на пороге своей комнаты, бездумно уставившись на цветочный орнамент бирюзового покрывала, устилающего двуспальную кровать. И очень пытаюсь понять, что это только что было. «Да пошли вы все!» – бормочу в итоге уже собственному телефону. Бросаю гаджет на кушетку, установленную у изножья ложа из светлого дерева, а после иду в душ. Контрастный водный поток – явление не из приятных, но зато помогает успокоиться в какой-то мере. Поскольку не намеревалась здесь оставаться, то и вещей не брала, поэтому приходится довольствоваться тем, что носила раньше. В смежной комнате, переоборудованной под гардеробную, все мои прежние вещи на месте. Даже разложены точно так, как я все оставила. Только пыли нет нигде. Переоблачившись в потертые джинсы светло-голубого оттенка и ярко-желтую блузу, отмечаю про себя, что одежда сидит слишком просторно. Оказывается, я немного похудела. Спускаюсь вниз, но мамы на кухне нет. Нахожу ее в гостиной, в одном из кресел с закрытыми глазами. Судя по дыханию и тому, что никак не отреагировала на мое появление, спит. Подбираю с дивана вязанный ей уже когда-то плед и укрываю женщину. Стараясь не шуметь, возвращаюсь наверх. И сама засыпаю буквально в ближайшие минуты. Просто проваливаюсь в темноту, едва голова касается подушки. Видимо, дальняя дорога и правда сказалась на уровне моей усталости.